Трансформация девочки в женщину была почти завершена, и то, что получилось, свидетельствовало о плавном изяществе процесса. У нее были скулы манекенщицы под безупречно гладкой, слегка загорелой кожей. Ее волосы потемнели, стали каштановыми, с отдельными выгоревшими на солнце прядками и свисали совершенно прямые, блестящие до самого пояса. Вместо прямой челки теперь был боковой пробор и зачес. Под естественно изогнутыми бровями светились огромные, широко расставленные серо-зеленые глаза. Юная Грейс Келли. Грейс Келли в миниатюре. Она была ростом едва больше 1,50 м, с тонюсенькой талией и мелкими костями. Серьги в виде больших золотых колец украшали каждое, похожее на раковинку, ухо. В руках она держала небольшую кожаную сумочку. На ней была синяя блузка с застежкой донизу, джинсовая юбка чуть выше колен и темно-бордовые мокасины на босу ногу. Я провел ее в жилую комнату и пригласил сесть. Она села, скрестила ноги в щиколотках, обхватила колени руками и осмотрелась. «У вас очень хорошо дома, доктор Делавер». Я подумал о том, какое впечатление могли произвести на нее мои 150 квадратных метров красной древесины и стекла на самом деле. В замке, где она росла, были, вероятно, комнаты побольше всего моего дома. Поблагодарив ее, я тоже сел и сказал: «Рад видеть тебя, Мелисса». «И я рада видеть вас, доктор Делавер. И большое спасибо, что согласились так быстро встретиться со мной. Не стоит благодарности». «Трудно было меня найти?» «Нет, я воспользовалась томасовским справочником. Совсем недавно узнала о его существовании». «Он потрясающий». «Да, верно. Просто удивительно, как много информации может уместиться в одной книге, правда?» «Правда. Я раньше никогда не бывала в этих каньонах. Здесь действительно красиво». Улыбка. Застенчивая, но не растерянная. «Такая, как надо. Настоящая молодая леди. Может, это все рассчитано на меня, и в компании друзей она превращается в нечто хихикающее и дурно воспитанное? Она ходит гулять по улицам. У нее есть друзья». До меня вдруг дошло, что эти 9 лет сделали ее совершенно мне незнакомой. Придется начинать с нуля. Я улыбнулся в ответ и, стараясь не слишком явно это показывать, стал изучать ее. Держится прямо, может быть, чуть скованно. Это понятно, учитывая все обстоятельства. Но никаких явных признаков тревоги. Руки, которыми она обхватила колени, оставались неподвижными. Никакой лепки теста, никаких следов опрелости кожи на пальцах. Я сказал: «Давненько же мы не виделись». 9 лет, уточнила она. «Почти невероятно, правда?» «Правда. Я не жду от тебя полного отчета за все эти 9 лет, но мне просто любопытно знать, что ты поделывала». «Ну, что обычно», сказала она, пожимая плечами. «Училась в школе в основном». Она наклонилась вперед, выпрямила руки и еще крепче обняла колени. Плоская прядь волос скользнула ей на один глаз. Она отбросила ее и снова обвела глазами комнату. Я сказал: «Поздравляю с окончанием школы». «Спасибо. Меня приняли в Гарвард». «Потрясающе. Тогда поздравляю вдвойне». Я удивилась, что они меня приняли. А я больше чем уверен, что они ни секунды не сомневались. «Очень мило с вашей стороны так говорить, доктор Делавер, но я думаю, что мне просто повезло». Я поинтересовался: «Круглый отлично или около того?» Снова застенчивая улыбка. Руки остались на коленях. «Кроме спортивной подготовки». «Ай, какой стыд, юная леди!» Улыбка стала шире, но для ее поддержания явно требовались усилия. Она продолжала осматривать комнату, словно надеялась что-то найти. Я спросил: «Так когда ты едешь в Бостон?» «Не знаю. Я должна им сообщить в течение 2 недель, приеду или нет. Так что надо, наверное, решать». «Иными словами, ты думаешь не ехать?» Она облизнула губы, кивнула и посмотрела прямо мне в глаза. Об этой проблеме я и хотела с вами поговорить. Ехать или не ехать в Гарвард? О том, какие последствия может иметь мой отъезд в Гарвард для мамы. Она опять облизнула губы, кашлянула и начала чуть заметно раскачиваться. Потом расцепила руки, подобрала с кофейного столика хрустальное пресс-папье и, прищурившись, стала смотреть сквозь него. Наблюдать, как преломляются в нем припудренные золотой пылью лучи южного света, льющиеся в окна комнаты. Я спросил, что же, мама против твоего отъезда? Нет, она говорит, что хочет, чтобы я ехала. Она совершенно не возражала, напротив, всячески одобряла. Она говорит, что правда хочет, чтобы я ехал. Но ты все равно беспокоишься за нее. Она положила пресс-папье на место, сдвинулась на самый краешек кресла и подняла руки ладонями кверху. Я не уверена, выдержит ли она это, доктор Делавер. Разлуку с тобой? Да. Она пожала плечами и вдруг стала ломать руки. И это огорчило меня больше, чем должно было. Я спросил, она все еще... Ее состояние не улучшилось? Я имею в виду ее страхи. Нет, все остается по-прежнему. Это агорафобия. Но чувствует она себя лучше, благодаря лечению. Я, в конце концов, смогла убедить ее пройти курс лечения, и это помогло. Прекрасно. Да, это хорошо. Но ты не знаешь, достаточно ли помогло ей лечение, чтобы перенести предстоящую разлуку с тобой? Я не знаю. То есть, как я могу быть уверена? Она покачала головой с выражением такой усталости, что показалась очень старой. Потом опустила голову и открыла сумочку. Покопавшись в ней, извлекла оттуда газетную вырезку и протянула мне. Февраль прошлого года. Материал из колонки «Стили жизни» был озаглавлен. «Новая надежда для страдающих страхами. Супружеская пара врачей против изнурительных фобий». Она снова взяла пресс-папье и стала вертеть его в руках. Я стал читать дальше. В статье рассказывалось о Лео Гебне, практикующем в Пасадене психологе-клиницисте, который ранее работал в Гарвардском университете, и его жене, психиатре Урсуле Каннингем Гебне, выпускнице и бывшей сотруднице этого почтенного заведения. На сопровождавшей статью фотографии оба врача сидели бок о бок за столом, разговаривая с сидящей напротив пациенткой. Был виден лишь ее затылок. Рот Гебне был открыт, он что-то говорил. Его жена, казалось, искоса наблюдала за ним. На лицах у обоих было выражение крайней серьезности. Подпись под фотографией гласила: «Доктора Лео и Урсула Гебни объединяют свои способности для интенсивной работы с Мэри, которая страдает жесточайшей агорафобией».